Саввы Освященного, что на Девичьем поле. Это единственный храм в Москве во имя Саввы Освященного. В древности тут существовал Саввин мужской монастырь. Он был основан около 1499 года, а соборная его церковь Саввы Освященного, что ныне Приходская, построена с пределами знамения Божией Матери и святого Николая Чудотворца, вместо прежней в 1592 году. Потом за ветхостью возобновлена в 1607 году. Но Саввинская церковь существовала на этом месте еще до основания обители, по крайней мере лет за 50, если не более. Доказывается это тем, что в 1456 году до Саввинской церкви проводили из Москвы в Смоленск чудотворную икону Божией Матери Одигитрия, и в память того совершаем был суда из Успенского собора в продолжении слишком 60 лет крестный ход, который затем стал совершаться в Новодевичий монастырь и совершается поныне. О времени уничтожения Саввинского монастыря никаких сведений нет. Известно только, что обитель была прежде домовою митрополитов, и что во время стрелецких бунтов в конце 17 века церковь Саввы Освященного была уже приходскою. В ней замечательны резные царские врата со столбцами и крылами, как единственный сохранившийся памятник древности, бывший некогда в употреблении резьбы. Тут же местночтимый образ преподобного Саввы Освященного.